вечеру тетка по обряду ездила к Куличевым с предложением от имени своего брата выдать дочь за его сына. Те приняли предложение, разумеется, с удовольствием, и с общего согласия положено было на другой день после вечерин быть смотру. Разрядившись, Марья Петровна в шелковом лиловом платье, в желтой турецкой шали с пятью нитками жемчуга на шее, в тяжелых серьгах, от которых длинные ее уши оттягивались еще более, в шелковом платке на голове, Семен Авдеевич в синем тонком сюртуке одного цвета с сыновним, отправились к нареченному почти тестю и теще. Послушный сын их, казалось, лишился даже способности чувствовать, не только говорить. Мрачный и неподвижный, он похож был более на каменную статую, нежели на живое существо, и по виду его нельзя было судить, что происходило в глубине его сердца. Все комнаты освещены были у Куличевых еще засветло. Окошки закрыты живописными сторами в удержании любопытных. По стенам горели восковые свечи в бронзовых жирандолях. В зале несколько купцов в углу о чем-то шумели и при появлении гостей немедленно умолкли. В гостиной по стенке барельефами сидели нарядные их жены с сложенными руками, молча и поглядывая на двери. Приезжие представились хозяевам, раскланялись с гостями и сели на указанные места. Отец женихов подле отца невестина, мать женихова подле матери невестиной, жених посередине, вокруг большого стола, уставленного разными вареньями, пастилами, сухими плодами и другими закусками под сенью лимонного дерева. Лишь только начался был обыкновенный разговор, как и отворилась дверь из ближней комнаты, явилась невеста, выведенная легкой рукою Прасковьи Савишны. В белом бархатном платье девочка низенькая, но толстая-притолстая, с одутловатыми щеками, набеленная, нарумяненная, рассеребренная, раззолоченная и всякими драгоценными каменьями изукрашенная. Она поклонилась и села благочинно подле своих родителей. Старики стали толковать об упадке торговли, о новом канале, о понижении цены на хлеб, которым торговал Куличев, о предстоящих банкротствах. Старухи — о прошедшем гулянии, о шаре, который удивительно как высоко поднялся на воздух с человеческую фигурою, и о вчерашних богатых похоронах. Жених же не вымолвил ни одного слова с невестою. Такое явление было, однако ж, отнюдь не странно и оправдывалось скромностью молодого человека, более достойной ухвалы, нежели осуждения. Куличевым было это даже очень приятно, потому что их милая Агаша не с этой стороны могла предупредить в свою пользу. Сваха Прасковья Савишна была душою разговора. Как валдайский колокольчик, так и заливалась она перед всеми, подпускала шуточки насчет жениха с невестой, насчет пожилых жен и мужьев, и получала себе одобрительный ответ в беспрерывном хохоте всей честной компании. Между тем на больших подносах в фарфоровых дорогих чашках стали разносить кофе, чай, вина, закуски. Таким образом, время шло неприметно и со всяким удовольствием как для гостей, так и для хозяев. Семену Авдеевичу понравился особенно сам Куличев. Его расчетливость, проницательность, оборотливость, наконец, уважение, которое хитрый старик умел показать в разговоре к будущему своему родичу насчет его удачных оборотов, а всего более богатство, везде очевидное, преклонили совершенно на его сторону самолюбивого скупца, который даже и подгулял на радостях. При прощании сей последний дал ему понять, что готов породниться с ним от всего сердца. С такими чувствами по радушному угощении расстались новые знакомые уже поздно в вечеру. Молча Авакумовы возвращались домой. Старик обдумывал будущие свои спекуляции. Старуха припоминала виденные ею великолепные наряды на гостях, а сын, он пришел, наконец, в себя. Все виденное, слышанное им, возбудило его умственную и сердечную деятельность. Сначала обнаружилось, разумеется, первое. Невольно он углубился в размышления о человеке вообще, о разделении на полы, мужской и женский, об их назначении, различии и связи, о параллельных явлениях во всей природе. Заиграла и фантазия, ему представилась картина счастливой любви, составился идеал прелестного существа, которое ему верит, одно с ним думает, чувствует, которое его понимает, любит, с которым он живет одною жизнью. «Какое счастье!» — воскликнул он, забывшись в восторге. «Друг мой!» И вдруг ему представилось в воображении чучело, которую родители назначали ему в спутнице жизни. Он испугался, как при виде ядовитого насекомого. Задрожал. «Нет, нет, никогда! Скорее соглашусь на безумие, скорее...» «Так, может быть...» «Но осталось еще средство последнее. Подождем священника. Какое действие произведет на родителей его посвящение, если же...» Сею твердую мыслью бросился он нераздетый на стул и уснул глубоким сном вплоть до позднего утра.